Глава четвертая. Первое замужество и первый миллион. Армас Карлсон был дева. И ходил носками внутрь. Высокий блондин с голубыми глазами. Он был на 16 лет старше меня, вдовец. Волосы его уже начинали становиться тускло-серыми от незаметно пробивающей их седины, но его надежды все еще не увенчивались успехом. У него в Эйре была собственная прекрасная квартира, а в Олункюле маленький завод, выпускавший типографскую краску и клейстер. Последний продукт не был тем знаменитым и усиленно рекламируемым Карлсоновым клеем, которым можно приклеить все, что хотите, к чему угодно, даже подметки к облакам, и который к тому же являлся импортным товаром, а был просто честным финским клейстером для обоев, только на то и пригодным, чтобы держать бумагу, налепленную на стену. Типографская краска и клейстер характерны тем, что они всегда в моде, как и бюстгальтеры, благодаря чему их производство и сбыт относят к статичным явлениям экономической жизни. Однако великий мировой кризис все же показал, что экономическая жизнь динамична и представляет собой волнообразное движение. Мир стал обходиться гораздо меньшим, чем раньше, количеством типографской краски и клейстера. Это можно было бы заметить по газетным полосам, которые стали бледнее, потеряли блеск и яркость и обо всем сообщали в приглушенных тонах. То, что страницы больших скандальных газет были уже не так черны, как в добрые, сытые годы преуспеяния, происходило вовсе не от того, что скандалы стали бледнее, а просто в результате стремления издателей экономить черную краску. Закон спроса и предложения влиял также на расход клейстера. Когда никто не уверен в завтрашнем дне и никому не расчет оклеивать обоями стены своих жилищ, то и клейстер не находит сбыта. Учтя все вышесказанное, можно понять экономические затруднения Армаса Карлсона. Кризис сбыта. Каждый не без удовольствия посматривал на трудности соседа, но никто не пытался их облегчить. Армас Карлсон был в течение многих лет одним из лучших деловых партнеров ПОЦ и К. Я знала, что его долг свину растет из месяца в месяц, и что он усердно занимается писанием векселей. Я испытывала по отношению к нему честное сочувствие и, возможно, даже некоторую жалость. Он был чуть ли не ежедневным гостем нашей конторы. Он не страдал манией руководства и, несмотря на то, что стоимость жизни все возрастала, решил прежде всего пользоваться жизнью, всегда подчеркнуто вежливый. И притом как-никак вдовец, он сам, того не желая и не осознавая, стал объектом неусыпного внимания всех женщин нашей конторы. Одна машинистка, которая после развода чувствовала себя прямо-таки новым человеком, без конца говорила об огромных богатствах Армаса Карлсона. «Фабрикант Карлсон просто купается в золоте». А маленькая кассирша была того мнения, что фабрикант Карлсон скрытен и скуп, трясется над своим богатством и потому не женится вторично. Щитовод... Рыжеволосая вдова со своей стороны считала, что скупость мужчины не имеет никакого отношения к женитьбе. Все дело, по ее мнению, в необычайной застенчивости фабриканта. Говорят, он настолько стеснителен, что, думая о женщинах, гасит лампу. И вообще вносит в свою жизнь как можно больше неудобств, считая это высоконравственным. Но бухгалтер компании, женщина, настолько привыкшая во всем сомневаться, что пересчитывала даже пальцы у себя на руке, когда с кем-нибудь здоровалась, прекращала все эти споры обычно весьма реалистично. Фабрикант Карлсон не застенчив и не богат, он просто здоровый мужчина, но бедный, ибо у него почти полностью отсутствует деловая сметка и коммерческая смелость. Если Потс и К в один прекрасный день потребует уплаты по всем счетам, у него ничего не останется, кроме грустной улыбки и титула экономического советника. Действительно, улыбка его всегда чуть-чуть отдавала грустью. А когда две грустные улыбки встречаются, очень легко возникает интимность. Через неделю, после событий, описанных выше, мне объявили, что больше я не гожусь для ведения иностранной переписки Потс и К. В вестибюле нашей конторы я встретила Армаса Карлсона. Он уже 2 часа ждал аудиенции у генерального директора Сеппа Свина и, сидя в приемной, читал Шекспира. Да не что-нибудь, а венецианского купца. Кто знает, может быть, он готовился отдать кредиторам фунт мяса из собственного тела, а может, искал подходящие реплики, чтобы вымолить отсрочку платежа. Во всяком случае, вид у него был исключительно грустный и как бы отсутствующий. На приветствие он ответил рассеянно и спросил, как водится о здоровье. Я сказала, что мне сообщили об увольнении. Он стал еще печальнее, задумался на минуту и тихим голосом спросил, за что? Говорят, я вела себя неподобающим образом. Неподобающим? Вы, Нейти Баранаускас? Я. Он покачал головой так, что его бесцветная шевелюра заколыхалась, и ответил философически. История человеческой мысли знает лишь одно убедительное правило хорошего поведения. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. «Хорошо сказано», — ответила я со смехом. «Но мой случай как раз обратный. Я не желала, чтобы со мной поступали определенным образом, а потому не хотела так поступать с ним». «С ним? С кем же это?» Я запнулась и не могла ответить. По счастью, спас положение швейцар. Он пришел объявить фабриканту Карлсону, что генеральный директор Свин только что погрузился в предписанный врачом оздоровительный сон у себя в кабинете на диване. Фабрикант посмотрел на часы и спокойно сказал... «Как долго он будет спать?» «Трудно сказать», — ответил кроткий предверный советник нашей компании, наделенный правами спальника. «Может, час, а может, два. Но я уже прождал 2 часа. Пожалуй, могу подождать и еще». «Не стоит. На прием записаны 3 до вас. Они ждут со вчерашнего дня». «Весьма странно», — вздохнул фабрикант. «А я договаривался о встрече еще на прошлой неделе». «Ничего странного в этом нет. Те 3 договаривались гораздо раньше». Армас Карлсон подбросил на ладони венецианского купца и вдруг сделал дерзкое предложение. «Не можете ли вы пойти разбудить генерального директора? У меня важное дело». «Господин экономический советник», — ответил старший привратник с поклоном, ибо он отлично исполнял свою трудную роль, «мне дано право будить генерального директора в служебное время лишь в исключительных случаях, которые суть следующие: пожар в конторе, прибытие супруги генерального директора, посещение нашей компании делегации, которая собирается вручить генеральному директору орден, приезд иностранных гостей, ходатайствующих перед генеральным директором об учреждении новых торговых или культурных обществ, так, например, в последние дни возникли общество Финляндия-Кувейт и туристическое общество путешествий вокруг огненной земли, а также приезд личных посланцев президента, епископа и алкогольного треста. Вот и все. А сделать исключение, как я уже вам говорил, никак невозможно». Армас Карлсон заметил, что он как раз является исключением, поскольку никогда не завидовал ни спокойствию бедных, ни имуществу богатых. Как мучительно и больно ему видеть людей, которые поклоняются всемогущим деньгам и клянутся именем Мамоны, для которых, правда, всего лишь диковинный плод воображения, а христианство все равно, что страхование жизни. Они, подобно театральному суфлеру, всегда стремятся играть главные роли и в напряженном уличном движении жизни уступают дорогу бедному пешеходу лишь в том случае, когда его везет карета скорой помощи. Старший привратник решил, что исполнил свой долг и удалился. Мы с фабрикантом Клейстера опять остались вдвоем. Высокий, светловолосый дева, у которого были ботинки минимум 46-го размера, взгляд исполненный грусти и детский ум, верящий в доброту человеческую, пробудил в моем сердце самое нежное чувство. «Ну что ж, ничего не поделаешь», — проговорил он, обращаясь больше к себе самому. «Придется подождать. Мне жаль, что я ничем не могу вам помочь», — сказала я. Он посмотрел на меня и попытался беспечно улыбнуться. В глазах его мелькнула мысль, которая через мгновение облеклась слова. «Нэти Баранаускас, я хотел бы встретиться с вами. Мне нужно с вами поговорить». Я согласилась на его предложение, мы условились о встрече, и он вышел из конторы бодрым, ну не скажу, что легкими шагами, как будто ему предоставили дополнительный кредит или разрешили отсрочку платежей. Меня раздражала его походка. Он двигался как античная боевая галера, слегка покачиваясь и поклевывая носом. Помнится, носки его были слишком обращены внутрь. Тоже, пожалуй, можно было сказать о его взгляде. Совесть или что-то в этом роде осыпало меня упреками. Разве можно судить о человеке только по его внешности? Как утверждал один гениальный знаток гештальт-психологии, которому я давала уроки английского языка, негодяи часто имеют хорошую осанку, а послушные рабы жененого каблука – волевой подбородок. Так это началось. Ни лунного света романтиков, ни сковывающей набожности, немножко алхимии, улыбок, некоторое сходство занятий и мыслей, безотчетное чувство общности судьбы и боязнь одиночества. Мы не походили на литературных критиков, которые постоянно ищут чудес и героев, а были простыми рядовыми душами, ищущими правоубежище в сердце друг у друга. Весьма просто и прямолинейно, не правда ли? Совсем как кроссворд, для решения которого надо иметь лишь карандаш. И неудивительно, что ненависть и любовь нередко так близко сопутствуют друг другу. Нас обвенчали в начале августа. До этого мы оформили брачный договор, в котором были точно определены имущественные права жены и мужа. Каждый из супругов сам отвечал за всякий долг, сделанный им до брака или уже в браке. Договор был зарегистрирован в городском суде Хельсинки 2 июля 1934 года, внесен в протокол, о чем была дана публикация в официальных органах печати. По-моему, вовсе не нужно, и я бы сказала, даже бестактно было бы излагать во всех подробностях события и переживания, связанные с периодом обручения, первой брачной ночью и первыми буднями после свадьбы. Я не из тех женщин, что с плачем жалуются на разочарование брачной ночи. У меня не было никаких напрасных иллюзий. Мне ведь как раз исполнилось 30 лет, и я по опыту уже слишком хорошо знала, что на свете ни одна вещь не рождается сразу готовой, а менее всего муж, которого надо постоянно воспитывать и воспитывать. Во время ухаживания мужчины имеют обыкновение рассказывать своим возлюбленным старые бредни о вечной любви, точно о пенсии, которая дается либо за долгую и безупречную службу, либо просто из чувства сострадания. Подобным угощением Армас Карлсон никогда меня не соблазнял. Он умел всегда вовремя призвать на помощь разум, ибо он знал, или, по крайней мере, догадывался, что любовь, как и грех, требует согласованных действий единомышленников. Когда свины узнали, что я занялась наведением экономии у экономического советника Карлсона, они стали преследовать нас обоих. Мой муж оказался чем-то вроде козла отпущения. Я унизила генерального директора свина, и он ни за что не мог мне этого простить. Теперь ему предоставился удобный случай для мести, и он злорадно мстил нам. В один прекрасный день мой муж вдруг приобрел известность. Его имя было опубликовано, правда, пока еще только в бюллетене опротестованных векселей, но это все же был авторитетный орган экономической жизни, который вполне удовлетворял читательскую потребность деловых людей и любопытство их жен. Если человек желает когда-либо проснуться знаменитым, он должен поменьше спать по ночам, говорят американские кинозвезды и гангстеры. Бедный Армас не спал все ночи напролет и приобретал все большую известность, как человек, который не платит по счетам. Векселя сыпались на него со всех сторон, как ночью на улице легкомысленные женщины. Я продала полученную в наследство квартиру на Хаканиеме и одолжила деньги мужу. Разумеется, под расписку, ибо у нас имелся брачный договор, который необходимо было уважать. Я стала помогать мужу в управлении заводом и сразу заметила, что среди служебного персонала надо провести реорганизацию. Самое главное было найти способного заведующего рекламой, человека, который сумел бы продавать холодильники эскимосам и валенки неграм Центральной Африки. После тщательного отбора нам удалось найти такую человека-единицу. Молодого поэта, с малых лет страдавшего неизлечимым писательским зудом. Дело рекламирования печатных красок и клейстеров оказалось настолько близким его литературным идеалам, что он отдал все свои силы тому, чтобы ежемесячно зарабатывать приличное вознаграждение. Его поэмы были ниже всякой критики, но его рекламные тексты были оригинальны и достигали цели. Лучшим подтверждением ему явился возрастающий сбыт клейстера. В течение первого же месяца этот прирожденный мастер слова доставил нашему заводу увеличение сбыта на 30% и 2 вызова в суд за лживую рекламу, вводящую покупателей в заблуждение. Я была очень довольна деятельностью поэта Хеймонина и с радостью признала, что вовсе не обязательно поэту страдать безумием, хотя последнее часто помогает ему. Во всяком случае, его плодотворный труд, который, как говорят, питался каким-то вдохновением, заслужил признание точно так же, как и в театре красивый поклон артиста всегда заслуживает аплодисменты. Для повышения производительности и сокращение издержек на заводе необходимо было провести ряд значительных нововведений. Было приятно чувствовать себя сподвижником мужа и его товарищем по работе, оказывать ему поддержку и помощь, и в то же время получать каждый месяц немалые прибыли, которые я тут же вносила в банк, естественно, на свой собственный счет. Однако, несмотря на ослабление всемирного кризиса и возрастающий сбыт нашей продукции, мы все еще находились в очень напряженном положении. Деньги не прибавляли счастья, но они обеспечивали удобство, а именно это нам и требовалось. Армас был идеалистом. У него всегда имелись в изобилии свежие слова, но зато ни одной свежей идеи, которую можно было бы притворить в жизнь. А в наше время требовались действия, конкретные меры, ибо только на телеграфе платят за слова, а не за дела. Я взяла на себя обязанности заведующего сбытом готовой продукции нашего завода и пригласила на деловой завтрак издателей газет и художников. На неразвращенных художников завтрак подействовал, и они все без исключения стали сотрудничать с нами. Но издатели газет и полиграфисты уже успели, видно, не раз позавтракать Нефертити пообедать в обществе генерального директора Сеппа Свина. И тут я узнала, что Свин и компания вывозят из-за границы дешевые типографские краски и поставляют их бывшим клиентам нашей фирмы. Мы теряли рынки. Не в состоянии более конкурировать со Свинами, мы вынуждены были покорнейше признать их власть и силу. О, я была уверена, что когда-нибудь они станут самыми внушительными покойниками на кладбище Хиэтаниэми. Мой обожаемый Мгиде Мопассан когда-то сказал, между прочим, с присущей ему легкостью мысли, что наша жизнь – это постель. В ней мы рождаемся, любим и в ней же умираем. Мне очень хотелось бы к этому добавить, что многие важнейшие совещания между супругами проводятся тоже в постели. Здесь легче открыть спутнику жизни свою душу или же показать ему спину. Армас открывал мне свою душу. Он поверял мне свои заботы и печали, прося у меня совета и деликатно разведывая мое настроение. Однажды поздним вечером он с глубокой грустью сказал: «Минна, ты была для меня доброй и все понимающей, гораздо больше, чем просто женой. Но все имеет свои границы, так и твое терпение, конечно». Он ласково погладил мои волосы, помолчал минутку и тихо продолжал: «Я должен тебе 180 тысяч, но не знаю, когда смогу вернуть их. Моя фирма на грани банкротства. Если я не получу в течение 2 недель 600 тысяч взаймы, я погиб. И тогда все мое имущество перейдет к Свинам. Ну, постарайся уговорить их, предложи сделку». «Я предлагал, но они неумолимы, Минна. Ну, можешь ли ты помочь мне? У меня на счету всего 200 тысяч. А не можешь ли ты написать своей матери в Америку и попросить займы у нее? Нет. В таком случае моя песенка спета». Голос моего мужа задрожал. Это было самое мрачное постельное совещание в нашей жизни. Я попыталась бросить хоть пятнышко света на уныло-серый ландшафт его души и сказала: «Сегодня я смотрела гороскоп, и он обещает одно только хорошее, но, правда, с будущей недели». Армас заставил себя улыбнуться. «Ты оптимистка». «Да, временами». «Я тоже верил в лучшее в те времена, когда я схватался к тебе». «Ну, конечно, ты думал, что я богата». «Нет, я рассчитывал на собственные силы, но я не учел того, что Сеппа Свин будет моим соперником. Взаймы брать лучше всего у пессимистов, так как они уже заранее не надеются что-либо получить обратно». Возникла долгая, томительная пауза, нагоняющая зевоту. Холодный осенний ветер забился в вентиляционный канал и там играл на своей жалобной флейте. С улицы донесся резкий вой пожарной сирены. Армас погасил свет, пожелал мне прекрасных сновидений, но спины не повернул. Мы старались как бы подслушивать мысли друг друга, сохраняя молчание и сдерживая вздохи. Наконец муж заснул, и через минуту раздался его громкий храп. Этот неприятный сигнал спокойствия, после чего я уже заснуть не могла. Я разбудила мужа. Он встрепенулся, включил свет и стал испуганно озираться. «Кошмар! Я заснул в неудобном положении!» «И храпел! Неужели?» «Да, кстати, что же там говорится в твоем гороскопе?» «Только хорошее. Денежные дела устраиваются блестяще. Новые знакомства, какое-то торжество, я уже не помню, что еще». «Значит, торжество. Неужели действительно торжество?» «Да, что?» Армас потер глаза и, зевая, сказал: «Я забыл передать тебе, что на той неделе нас приглашают на семейное торжество. Я не люблю семейные торжества». «Ну, я тоже, но ведь у нас есть обязанности. Горный советник Карьола, твой троюродный брат, мы не можем отказаться». Согласно неофициальной статистике, в Финляндии тогда было 40 богачей, которые получали больше, чем успевали тратить. Горный советник Карьола относился к их числу. Я с ним никогда не встречалась, но одна наша знакомая, госпожа С, которую называли маленьким великаном сплетен хельсинского высшего слова, так описывала его: «Это сидеющий пожилой мужчина с холеной козлиной бородкой, юркими глазками и хитрым сердцем. Он способен по волшебству превращать леса в Финляндии в бумагу, а бумагу в ассигнации. Перед едой он пьет коктейль, ибо не может есть на пустой желудок. Ездит специальным поездом, ибо не любит, чтобы ему мешали. Гоняется за женами ближних своих, ибо собственная жена его уже до того загнана, что вынуждена скрывать свой возраст, свой вес и свое горе. Вооруженная такими сведениями, я в сопровождении супруга появилась на вечере у горного советника Карьола в его роскошном доме, где уже собралось много народу, но мало людей, говоря словами одного известного циника. Вечерние туалеты и высшие ордена составляли внушительный реквизит этого торжества, где принятие пищи превратили в ритуал, а поглощение напитков в тошнотворное зрелище. Поскольку этот вечер произвел крутой поворот в моей жизни и решительно повлиял на мою дальнейшую деловую деятельность, я считаю необходимым рассказать о нем несколько поподробнее и тем самым пресечь всякие толки и анонимные слухи, которым никогда нельзя вполне доверять. Я была одета в темно-красное бархатное платье очень красивого и, пожалуй, даже несколько смелого покроя. Платье было мое собственное, но украшение мне пришлось взять на прокат в ювелирном магазине Виландера. Люди вообще, как правило, о себе хорошего мнения, а я была прямо-таки довольна собой. Но Армас, бедняга, в своем тесном фраке, приобретенном еще в добрые докризисные времена, имел довольно жалкий вид. Мне впервые довелось присутствовать на семейном званом вечере, где большие деньги и высокие титулы обменивались комплиментами. Взглянув на список приглашенных, я заметила, что моего мужа был среди прочих гостей самый дешевый титул – экономический советник. Кстати, он оплатил этот титул своими кровными деньгами в то время, когда типографская краска и клейстер имели хороший сбыт. Зубную боль и зависть очень трудно скрывать. Зубной боли я не заметила, зато зависть явственно отразилась на лицах гостей, когда меня усадили за пиршественный стол рядом с хозяином. Насколько верно сказано в Библии, много званых, но мало избранных. Весьма избранными были также и слова, с которыми хозяин, приветствуя собравшихся гостей, обращался преимущественно ко мне. Я была не просто госпожой Карлсон, муж, который варил клейстер и читал вместо поваренной книги драмы Шекспира, а светской женщиной, американкой и божественной красавицей, которую надо бы держать под стеклом. Горные, коммерческие, индустриальные советники дарили мне милостивые взгляды, но взоры их жен становились все мрачнее и мрачнее. Я невольно попала под истребительный перекрестный огонь мужской глупости и женской зависти. Армас сидел по другую сторону стола, напротив меня, и сиял от счастья. Я положительно влияла на его троюродного брата, влиятельного как Цезарь и богатого как Крес, но неустойчивого в отношении вина и женского пола. Он привык покупать за деньги все. Друзей, выборные должности, власть и, конечно, женщин, единственная привлекательность которых состояла в постельной готовности, а единственный признак ума – в быстроте реакции. Начало вечера прошло под знаком некоторой скованности, торжественности, привычных фраз и констатаций вроде «исключительно приятно познакомиться с вами» и тому подобное. Было интересно узнать, что жена горного советника Т. каждую неделю ездила в Стокгольм причесываться, а каждый месяц в Париж, где косметичка ухаживала за ее лицом. Она принимала деятельное участие в 9 благотворительных обществах и была членом кружка рукоделия домашних хозяек, которые вязали чулки для некрещенных детей страны Амбо. Супруга генерального директора Ф. сидела с такой злобной миной на лице, точно предоставляла новое литературное направление, ненавидящее шутки вообще и презирающее всякую развлекательность. Она с особым удовольствием произносила слова «глупо», «дрянь», «ерунда». Она понимала человеческие слабости, но не прощала их. Это было необычайное, интересное знакомство. У жены горного и коммерческого советника О. было, говорят, тоже очень много любимых занятий. Она была почетной председательницей Хельсинского собаководческого боксер-клуба, членом правления Союза цветы в дома престарелых, вице-председательницей Союза борьбы со скарлатиной и помощи актерам, а также постоянным членом судейской комиссии конкурсов на мисс Финляндию. Она посещала все званые вечера и вернисажи, чтобы показывать свои новые шляпы, а также все премьеры в Национальном театре, чтобы слушать суфлера. Она когда-то начиталась Фрейда и теперь во всем и везде видела проявление полового влечения. К сожалению, судить о ее привлекательности можно было только по ее собственным словам. Придумав какую-то давно для нее придуманную двусмысленность, она от души расхохоталась и спросила, подмигивая, «Не так ли, госпожа Карл?» Я подтверждающе кивнула, хотя и не была того же мнения. Она завязала разговор со мной и, как бы, между прочим, заметила, что ее муж дважды советник, и горный, и коммерческий. И все же им приходилось несколько стеснять себя, потому что они с прошлого года жили только на проценты. Вы ведь знаете, госпожа Карлсон, каким низким процентом прибыли принято довольствоваться у нас в стране. Мой Вольдемар говорит, что высокие проценты идут денежному человеку точно так же, как женщине с хорошенькими ножками идут высокие каблуки. Госпожа О была необычайно хорошо осведомлена обо всех событиях дня. Она получала свежие новости от своей парикмахерши, а собственные мнения черпала из газет. От мужа она никогда не могла ничего добиться, не поплакав сначала. Обстановка становилась постепенно все более непринужденной. Горный советник был известен как человек, который обычно угасает раньше, чем гости успеют воспламениться, но на этот раз он упорно держался на своем председательском месте и старался разогреть меня. Он не верил, чтобы женщина вообще могла похитить сердце мужчины, поскольку его сердце ни одна женщина никогда не пыталась похищать. Рядом со мной он мог быть вполне спокоен за свой ожиревший насос жизни. Я испытывала прямо-таки отвращение, когда его пальцы, унизанные драгоценными камнями, начали ощупывать мое платье. Армас, бедняга, усиленно делал мне знаки глазами, как бы говоря: «Миночка, моя дорогая, ради бога, не огорчай горного советника Карюла, впадающего в детство. Я хочу, чтобы он поручился за меня, а для этого необходимо оберегать его хорошее настроение». Гости были уже настолько непосредственными и чувствовали себя настолько свободно, что перестали обращать внимание на хозяина, который слизывал с бороды мороженое и ликер и пытался словесным бальзамом напоить мою бедную, встревоженную душу. «Госпожа Карлсон, а к черту, лучше просто Минна. Слушай, девочка моя, ой, Иисусов брат, от твоего взгляда кровь бежит быстрее и в жилах у мужчины. Ну, не обращай внимания, мою бабу это уже не волнует. Дай-ка я тебя слегка ущипну». Арма старался подбодрить меня взглядом. Госпожа О начала что-то шептать на ухо сидевшему рядом с ней князю коммерции, показывая на меня пальцем, на котором был перстень ценой, равный автомобилю. Жена генерального директора F имела все основания громко воскликнуть: «Как это глупо!» Горный советник продолжал преследовать меня словом и действием. Я почти физически чувствовал его обжигающий взгляд. Старичок достиг уже той степени опьянения, когда человек теряет последние остатки джентльменства и опускается до уровня троглодитов. Он теребил свою козлиную бородку и облизывал языком липкие губы. Вдруг он воскликнул громким голосом: «О, Мария! Что за грудь? Какая грудь!» Воцарилась обманчивая тишина. Все взоры обратились к хозяину дома, который уставился на меня, как глухонемой на проповедника. Две дамы встали из-за стола, внезапно почувствовав изжогу. Это было почти нескрываемое моральное возмущение, поводом для которого послужило мое слишком декольтированное платье. Коммерческий советник Херне, который когда-то женился на своей стенографистке и с тех пор перестал вообще что-либо диктовать, теперь громко заявил под диктовку жены: «Ее платье – это просто скандал. Слишком по-американски не годятся для наших широт». Можно ли осуждать женщин за их манеру одеваться, когда они почти раздеты? Я бросил умоляющий взгляд на мужа. Армас героически старался побороть в себе стыд. Но горный советник Карюла свой стыд уже давно поборол. Он схватился за кромку моего декольте и бормотал: «Какой прелестный вид! За эту грудь я отдал бы что угодно, хоть целое состояние». «Ну-ну, Эмиль, — сказал генеральный директор, — не надо так преувеличивать, это ты уж слишком». Я оттолкнула руку горного советника и попыталась встать, но Армас остановил меня, призывая успокоиться. «Минна, надо же понимать шутки». Горный советник бросил на своего троюродного брата сердитый взгляд и рявкнул: «Ты, клевар, сиди да помалкивай. Я не собираюсь обольщать твою жену, но разве я не имею права восхищаться красотой? А эта грудь, я уже сказал, достойное зрелище». «Эмиль!» – воскликнула, наконец, госпожа Карюла, хватаясь за виски. «Перестань! Ты портишь весь вечер!» «Я порчу? Что за вздор? Мы тут не в церкви! Слушай, Мина, открой свою грудь, я кладу миллион на стол!» Хозяйка дома была права. Вечер пошел на смарку. Кое-кто из гостей встал из-за стола и начал пробираться к выходу. То здесь, то там раздавались игривые восклицания. Обстановка напоминала аукцион. Горный советник был во всяком случае из тех людей, которые не отступаются, а выкрикнув цену, непременно желают уплатить ее даже вопреки здравому смыслу. Он достал из кармана чековую книжку, выписал на мое имя 1 000 000 марок и, протянув мне чек, вызывающе сказал: «Откроешь?» «Эмиль!» – снова закричала госпожа Карюла. «Молчать! Я спрашиваю, откроешь или прибавить еще столько же? У меня ресурсов хватит». «Эмиль, Эмиль, ты совсем пьян!» – всполошилась хозяйка дома. «Я пьян и потому желаю развлекаться. Ну как, госпожа Карлсон, что ты думаешь?» Наступила тихая тишина, от которой падают в обморок. В глазах у меня потемнело и опять посветлело. Я взглянула на мужа. Он пребывал в том же напряжении, что и остальные гости. Наконец он глазами и, кажется, даже рукой сделал мне знак, смысл которого не нужно было разгадывать. Я внезапно приняла смелое решение. Обнажив грудь, схватила чек со стола и быстро спрятала его в сумку. Быстро взглянув на мужа, который начал со страстью опустошать рюмку за рюмкой, я отошла от стола. Хозяин дома попытался было следовать за мной, но опрокинул стол и растянулся ничком. Наконец-то он остыл. Лежал на полу и больше ничего не требовал. Когда хозяина отнесли в спальню, многие гости раздумали уходить, как будто только теперь, наконец, почувствовали себя как дома. Я предложила мужу немедленно убраться во свояси, но вы же знаете, что такое дева во хмелю. Для подобного упрямства и по сей день еще не найдешь подходящего определения. Армаш желал непременно пировать до конца. Он был точно кошмар, кусающий кормящую его руку, словно герой, который, презрев смерть, празднует победу своего друга. Я на минуту оставила его в обществе более высоких советников и сама вышла из зала в прихожую, где столкнулась с живым воплощением зависти. Кипящие сливки высшего общества, все эти чопорные женщины мгновенно показали мне свои спины. Жена генерального директора Ф. произнесла очень внятно: «Дурной вкус и ничего более. Просто глупо, исключительно глупо. Она, по-моему, патологически извращенная эксгибиционистка». Я протиснулась сквозь толпу дам и сказала холодно: «Простите, сударыня, вы ошибаетесь. Я не патологически извращенная эксгибиционистка, а практически мыслящая экономистка». Они пришли в ужас, что было, впрочем, вполне естественно. Ведь они долгие годы показывали мужьям гораздо больше, чем я показала этому богатейшему горному советнику, и в довершение всего они делали это бесплатно. Вот откуда происходил их священный ужас. Их презрительные взгляды вызвали у меня на дерзость. Я спросила, сделанной вежливостью: «Любезные дамы, вы когда-нибудь читали романтическую книгу Пьера Луиса «Песни Белитис»?» «Нет? Очень жаль, потому что чтение ее необходимо для общего образования. Песнь песней в сравнении с этой вещью – пустая бумажка. Что вы скажете о таких, например, восхитительных словах Белитис? «Цветы моего тела, о мои груди! Раньше вы были бесчувственны, как статуи, и холодны точно мрамор. Ваша пышная округлость – мое лучшее украшение. Заключу ли я вас в золотую сеть или выпущу ногами на свободу? Ваше роскошное сияние всегда предшествует мне, и так я счастлива нынешней ночью». Толпа советников, собравшихся за моей спиной, громко зааплодировала. Жена горного коммерческого советника О, которая по ее собственным словам как раз достигла полного расцвета своей привлекательности, бросилась мне на шею и залепетала, едва не плача от растроганности: «О, как прекрасно, как упоительно! Госпожа Карлсон, мы непременно должны ближе познакомиться. Меня зовут Карин Оливия, урожденная Тахвайн». Хозяйка дома уже давно удалилась в спальню мужа, чтобы проверить его пульс и бумажник, но ее отсутствие никого не стесняло. Коммерческий советник Б, владелец большой фабрики готового платья и нескольких модных магазинов, обратился с речью к женщинам. Вероятно, он никогда не учился говорить по часам и привык измерять время только по календарю. И вот он все продолжал свою речь, хотя большая часть слушателей уже разошлась по домам, остальные уснули кто на чем. Какому жестокому испытанию подвергается терпение жены, когда ей приходится уговаривать мужа уйти домой с праздника, который давно кончился. За 4 месяца нашей супружеской жизни мой муж впервые захмелел. Он не был противен, но всему противился. Хотя он уже так устал, что не мог рта раскрыть, он все же желал продолжать бессмысленный разгул. Когда же я, наконец, вытащила его на улицу, он вдруг расплакался и начал рассказывать прохожим, что он самый счастливый человек на свете, обладающий самой красивой в мире женой. Пока мы ждали такси, подвергаясь непрестанным атакам ледяного ноябрьского ветра, он ударился в лирику и громко декламировал, разумеется, из «Венецианского купца»: «Стенанье прочь, Антонио, смелеет, пусть мясо, кровь мою и кости все получит иудей, но не позволю тебе из-за меня пролить кровинку». Утром я сбегала быстро в банк, обменяла чек на кредитные билеты и после этого начала деловые переговоры с мужем. Я купила у него клееварный завод со всем оборудованием, со всеми долгами за 700 тысяч марок, расквиталась по всем особым счетам и произвела себя в чин директора, назначив Армаса Карлсона помощником директора. А чтобы муж мой никогда впоследствии не мог сказать, что с ним поступили жестоко, я подарила ему одну акцию. Таким образом, он превратился в безгласного компаньона, участвующего во всех делах фирмы «Карлсон». Производство красок и клея. Лишь своим вложенным в предприятие капиталом. Финансовое положение нашей компании значительно улучшилось. Слава моему бюсту! И я смогла почти безболезненно высвободить необходимые средства для расширения производства. Полгода спустя завод уже работал на полную мощность, порождая вокруг себя широкую молву. Теперь повсюду говорили, что горный советник Карьюла был моим любовником. А бедный Армас тянул лямку, достойной жалости муж-труженик, жизнь которого подобна шаткому мостику над бездной. Мы все ужасно любим строго судить других, дабы самим не быть судимыми. Злые слухи больно ранили чуткую наивную душу моего мужа, и временами он впадал в глубокую меланхолию. Когда один филейтонист предложил мне почетное звание и титул «бюст советницы», муж хотел возбудить против газеты дело об оскорблении чести. Ему и в голову не могло прийти, что через какие-нибудь 20 лет женский бюст станет козырем, перед которым опустятся на колени даже кинорецензент, не говоря уже о богатых бизнесменах, у которых интимные домашние торжества никогда не обходились без ночных туфель. Первое время меня раздражало поднятое блюстителями нравственности облако нюхательно-табачной пыли, от которой муж чихал даже во сне, но потом я призвала на помощь свое хладнокровие. Меня перестали волновать и женская зависть, и мужская глупость. Я видела перед собой лишь одну высшую цель – добывать столько денег, чтобы можно было заставить всех замолчать. Я невольно восхищалась бессердечными женщинами, которые умели выставить на показ смехотворную дурость мужчин. По опыту я знала, что женская юбка – это знамя, за которым мужчины готовы маршировать куда угодно, как верные солдаты. И если теперь я решила поднять мое знамя как можно выше, то причина была отнюдь не в слабости характера, а в некотором моем ехидстве. Армас становился все более безнадежным. Порой он даже сомневался в моей верности. Право же, совершенно безосновательно, ибо я только заставляла мужчин маршировать и заключала хорошие сделки. Мне живо вспоминается постельное совещание, состоявшееся у нас в сентябре 1935 года. Я рассказала мужу, что продала одному богатейшему судостроительному подрядчику огромное количество нашей доброкачественной продукции с отправкой в течение 2 месяцев и оплатой через 15 дней по получении. Армас обеспокоенно сказал: «Мина, ну ты все-таки берегись его». «Отчего же, он аккуратно платит по счетам». «Да, но он известный охотник до женщин. Он известный делец и охотится только за деньгами. Я думаю, он больше ни на что и не способен». Армас схватился за голову, потер виски и заговорил, с трудом подыскивая слова. «Мина, не обижайся, если я тебе скажу кое-что. Люди завистливые и от зависти становятся отвратительными. О тебе в городе говорят очень много. Очень много, дорогая Мина. Видишь ли, ты теперь на виду у публики, а таких людей каждый имеет право судить». Я знаю, но ведь это все чепуха. Слухи и сплетни начались с того самого вечера, когда я обнажила... Да, кстати, я сделала это по твоему настоянию». Конечно, я тогда был немного пьян». «А я нет». «Ты не пила, это верно. Ты ведь терпеть не можешь спиртных напитков». «И не спиртных напитков, а людей, которые пьют, не зная меры. Твой троюродный брат, будь он трезв, ни за что не сделал бы такого безумного предложения, в котором он теперь будет раскаиваться до самой смерти». «Да, Эмиль больше и знать нас не желает». «И не надо. Неужели ты очень стремишься бывать его на его приемах, где скорее устают ноги, чем мозги?» Армас замолчал. Я старалась узнать, что же его мучило. И мне пришлось чуть ли не выдавить из него слово за словом. Наконец он решился и с тысячами извинений рассказал, что обо мне говорили. Я не могла удержаться от смеха. Именно этого я и ожидала. Меня прямо называли общественной мисс Салиной. Это необычайно лестное для меня прозвище придумала жена генерального директора Ф, которая сама в первый год брачной жизни подвергла способности мужа испытанию огнем, после чего он уж совсем не годился для испытаний. Я, словно мать, потрепала небритую щеку моего чувствительного Клавдия и сказала: «Из-за этого ты впал в такую глубокую тоску. Ах вы, несчастные мужчины!» «Милая Минна», — пытался оправдаться мой муж, — «ведь я же не виню тебя. Я не верю сплетням. Я знаю, что твоя нравственность непоколебима. Но что делать, если нынче люди так подлы. Они стараются всячески очернить тебя и говорят, что ты продаешь денежным тузам не только краски да клейстер». «А почему бы и не продавать?» — сказала я холодно. «Мужчины ведь способны купить все, что только не предложит им красивая женщина». «Мина, ты злишься». «Нисколько. Я говорю только правду. Теперь, когда я пригляделась к мужчинам более критично, я могу сказать, что они порядочные свиньи. Они говорят о любви точно о какой-то болезни. Но нынче каждому разумному человеку известно, что патология любви — это ад, ворота, которого вообще не следовало бы открывать». Мужчина увлекает все новое и непривычное. Мужчина женится на Берте лишь потому, что думает о Герте и никак не может овладеть Мартой. Если ты с первого взгляда не проявишь пламенной любви к мужчине, он скажет, что ты не настоящая женщина. Если же проявишь, он назовет тебя легкомысленной, слишком чувственной, продажной, распущенной, соблазнительной, дешевой потаскушкой или еще что-нибудь в этом роде. Ведь словарь человеческого языка словно нарочно создан для унижения женщин и превознесения мужчины. Минуточку терпения, я докажу это. Как часто про женщину говорят, она падшая, заблудшая. Но зато мужчин в таких случаях гордый, разбиватель сердец. Женщину называют девицей для развлечений, кокоткой и проституткой, а мужчину – Дон Жуаном, героем-любовником. Супружеская неверность женщины – это всегда позорное преступление, а неверность мужчины – просто свободомысленнее здорового человека, для которого естественны кое-какие шалости и веселые заскоки. Хотя на самом деле такой мужчина, несомненно, либо импотент, либо попросту всеядное животное, как свинья. Я никогда не слыхала, чтобы говорили о мужчинах для развлечений или об уличных мужчинах, хотя их существует значительно больше, чем женщин в подобном положении. Жаль, что финский язык мне не родной, а то бы я создала несколько новых слов для обогащения этого, впрочем, красивого и благозвучного языка. Но как природная американка, я бы осмелилась внести предложение, чтобы издающийся ныне словарь современного финского языка хотя бы параллельно с проституткой и потаскушкой включили соответствующие существительные мужского рода «проститут» и «потаскун». Мне пришлось прервать мою страстную и несколько издевательскую речь. Мой дорогой, мой бесценный, мой муж громко всхлипывал. «Мина, Миночка, милая, не бей больше». Я дотронулась кончиками пальцев до его широкой волосатой груди и сказала примирительно: «Ну, ты у меня, конечно, исключение. Не могу же я ненавидеть человека, который к тому же совершенная дева». Разумеется, ненависть – очень низкое чувство. Но я часто замечала, что биологически оно бывает даже полезно, ибо слепая ярость, повышая содержание адреналина в крови, способствует усилению деятельности организма. И неудивительно, что ненависть и любовь нередко так близко сопутствуют друг другу.